Зайдя в свой кабинет, при помощи Пафнутия, снимаю камзол и стягиваю сапоги. Не пойму, как люди умудряются ходить в неудобных туфлях. Мне и в легких сапожках тяжело. Будь моя воля, а не правила этикета, я бы по дворцу ходил в тапочках. Но, оказывается, император, весьма ограниченная различными условностями персона. Тут же прибегут Шувалов с Нарышкиным и устроят истерику, что мне невместно так себя вести. И ведь не пошлешь их подальше, набегут остальные, замучив придирками. Размяв шею и пошевелив пальцами ног, я с удовольствием развалился в кресле. Неси кофе и пусть через час накрывают на стол. Мне надо с бумагами поработать. Еще спроси у Шувалова, кто будет сегодня на ужине. Иначе сядешь за стол, а там французский посол со своими ужинками или очередная княгиня будет просить за племянника. А я не в зуб ногой о происходящем. Камергер радостно оскалился моей простой шутке и вылетел из кабинета. Я же открыл блокнот и начал делать пометки. Мне давно пришло в голову записывать первостепенные задачи и далее отмечать стадии их решения. Сегодня день точно прошел не зря. Понятно, что к всеобъемлющей военной реформе мы не готовы, да и не нужна она сейчас. Если задумывать именно перевооружение, то лучше провести его после войны, внимательно изучив ее итоги. Но поступательное внедрение новой формы необходимо, и я рад, что генералы поддержали мою идею, как и строительству казарм. А еще важнейшим решением должно стать создание нового главного штаба. Сейчас его главой является Салтыков, что в корне неверно. Пусть граф занимается общими делами коллегии, а тактику со стратегией отдаст толковым генералам. Еще бы, с их персоналиями не промахнуться. Я предложил назначить генерал-квартирмейстером Вильба. Именно этот чин носит главный штабной офицер армии. Только сразу возникает вопрос, кому поручить артиллерию. Но здесь военные пусть сами решают. Но, несмотря на видимые успехи в проведении реформ, меня все больше мучает главный вопрос, где взять деньги? Ведь случись какие-то неожиданности, империя станет банкротом. Деньги нам занимать негде, а если и дадут, то, кроме огромного процента, потребуют политических уступок, что для меня неприемлемо. А по сути, получается замкнутый круг. Глава 3. Февраль 1766 года, Москва, Российская империя. Ваницка, ты не должен жениться на Маше, ведь у них с Петей любовь. Ой, огорошила меня Лиза. Я тут решил посетить семью, которую благоразумно поселил в Петровском дворце. Здесь спокойно, в отличие от Лефортово, где настоящее паломничество дворян и обычных просителей. Но и пристанище родных подверглось нескольким атакам пронырливой знати, решившей подобраться ко мне через Антона Ульриха и Лизу. Оба брата и котя ведут замкнутый образ жизни, поэтому я не спешу выводить их в свет, дабы родственники не стали жертвами придворной стаи. К тому же сестра больна и почти не говорит, хотя я давно ее понимаю. Излишне настырным персонам пришлось сделать внушение через Шишковского, дабы они вели себя прилично. Интриганы временно успокоились, судя по донесениям главы канцелярии Севастьяна с Анисимом, которых я приставил к семье. Но я верю в жадность высокородной публики. Они никогда не успокоятся, ибо не все так умны, как Анна Хитрова, решившая занять место получше сразу через меня. Другие же ищут более сложные пути. Дошло до того, что люди, предавшие и опозорившие моего отца, вдруг воспылали чувствами к бывшему генералиссимусу. Только Антон Ульрих игнорирует все письма и приглашения, сторонясь публики, чем изрядно пугает изменников. Я не стал вмешиваться, пусть лицемеры помучаются. Им же невдомек, что отцу не нужна месть. Впрочем, как и публичность, он восстановил отношения с людьми, которые оставались верными нашей семье и последовали даже в ссылку. В этом есть и немало преимуществ. Антону Ульриху теперь есть с кем общаться и играть в любимые шахматы. Думаю, ему давно хотелось найти собеседников вне беспокойного семейства. Так и произошло. Сначала из Лифляндии вернулась Юлиана Мингдин, бывшая статсдама и ближайшая подруга моей матери. Отец ее особо не жаловал, но признавал, что баронесса – волевая и умная женщина, искренне любившая Анну Леопольдовну. Поэтому теперь у братьев и сестер новая наставница, оберегающая их от интриганов, которых она искренне ненавидит. Баронесса привезла с собой воспитанницу Юлиану Августу Мингдин, дочь погибшего в ссылке кузена. Еще лифляндка взяла под строгий надзор малышню и навела порядок, заставив всех прилежно учиться. Но при этом воспитательница относилась к детям с любовью, чем сразу заслужила их уважение. Вторым человеком, ныне живущим при семействе, стал бывший статс-секретарь Андрей Яковлевич Яковлев, замешанный в мятеже против Берна. За это он пострадал и томился в многолетней ссылке. И, конечно, отец не мог забыть доктора Майкла Маунзи, прибывшего с ним в Россию. Шотландец почти не пострадал, в отличие от остальных приближенных моих родителей, и спокойно жил в Твери. Там он приобрел поместье, где приносил немало пользы, практикуя медицину и развивая земледелие. В общем, теперь отцу есть с кем общаться. А братья и сестры попали под строгий, но дружелюбный надзор. Понятно, что баронесса фон Минден не одобряла женщин Антона Ульриха, но ее скептическое отношение не переходило на малышню. Детей Юлиана любила, хотя и не обладала какими-то выдающимися способностями. Но для этого у нас есть семерка толковых учителей, в том числе преподаватель танцев. Вообще-то, я император и могу обеспечить родным хорошее образование. При этом военной и физической подготовкой братьев, в том числе младших, занялись скучающие старики. Ведь отец в свое время воевал, как и Яковлев. А Маунзи служил полковым хирургом, побывав на нескольких войнах. Потому они и начали передавать свои знания с помощью человека, присланного Дона Маланса. Понятно, что люди просто развлекались, скрашивая свои дни, но и пользы от их деятельности хватало. Уж больно Петя с Лешей беззащитные и простосердечные. Мне удалось внушить им, что надо закалять тело и дух. Только я не могу уделять им много времени, а здесь такая оказия. Касаемо слов Лизы, которым она встретила меня вместо приветствия, то они вызвали у меня оторопь и вынудили застыть, не понимая, что вообще происходит. Я всего 3 дня не видел родных, и здесь такой поворот. И причем здесь Мария, будущую императрицу, вообще-то, зовут Екатерина, хотя никто этого пока не знает. Дабы прийти в себя, быстро делаю дыхательную гимнастику и серьезно смотрю на сестренку, продолжавшую стоять столбом, прижав ладошку ко рту. Елизавета Антоновна, может, вы объяснитесь? Куда пропали ваши знания этикета? Наверное, пора всерьез поговорить с вашими учителями. И вообще, царь я или не царь? Последние слова предназначались улыбающимся мордашкам, выглядывающим из-за угла и думавшим, что я ничего не вижу. А Лизу я решил просто немного подразнить, уж больно забавно она выглядела. Царя! Младшее поколение не выдержало и с веселыми криками облепило меня, едва не сбив с ног. Хохоча, обнимаю братишек с сестренками, получая от встречи несказанное удовольствие. Ведь для детей я не самодержец всея Руси, а добрый братик, рассказывающий забавные истории и обучающий их необычным играм. Тут гомон быстро унялся, и малышня начала прятаться за меня. Причиной подобного поведения оказалась, строгая с виду, дама в парике и платье немецкого покроя. Я и сам немного стушевался, глядя в насмешливые глаза Юлианы. Из-за спины немки выглядывало старшее поколение детей и радостно улыбалось, наслаждаясь видом стушевавшихся проказников. «Добрый день, Ваше Величество!» Баронесса сделала легкий книгсон, что сразу повторили родственники. Вернее, мужская их часть изобразила забавные поклоны. Между тем лифляндка продолжила. «Я рада вас видеть, и хочу просить о помощи. Иначе мне все сложнее справляться с этими юными господами, которые иногда ведут себя, как татарская орда». Детишки для приличия потупили очи и изобразили искреннее раскачивание. «Но я же вижу, что они далеки от раскаяния. Приложу все силы, чтобы помочь вам, Юлиана Магнусовна», отвечаю наставнице и получаю в ответ благодарный кивок. Не удивлюсь, что за отчество на русский манер, дочь шведского генерала и аздзейской дворянки может ответить какой-нибудь колкостью. Уж больно Юлиана не любит подобных коверканий ее имени на русский манер. Только мне позволено гораздо больше, и дело не в титуле. Ведь фон Мингден была моей нянькой перед разлучением с родителями. Именно ее образ и являлся мне в видениях. Тогда я думал, что это мама. На самом деле Анна Леопольдовна весьма холодно относилась к своим детям, и большую часть времени со мной проводила ее статс-дама. Но не будем о грустном. Когда я первый раз увидел баронессу, то с трудом сдержал рвущиеся наружу чувства. После у нас состоялся долгий разговор, где мне пришлось рассказать о своих злоключениях, а Юлиана не могла сдержать слез. Получается, что я приобрел еще одного родственника, чему несказанно рад. Поэтому мне немного стыдно, из-за поведения детей. Касаемо этикета и соблюдения правил приличия, фон Мингден весьма строга, особенно когда рядом есть посторонние и даже слуги. Пафнутия, давно ставшего моей тенью, это не касается. Но ведь по дворцу вечно снуют служанки, истопники, лакеи и прочие камердинеры. При этом обслуга, на которую господа не обращают внимания, любит трепать языком. Среди людей, обслуживающих мое семейство, сомнительных персон нет, но береженого Бог бережет. Незачем придворным знать о моих пристрастиях и слабостях. Вот и приходится заставлять малышню вести себя более серьезно. Немного позже, когда закончилась буря, вызванная моим приездом, мы перебрались в кабинет отца для обстоятельного разговора. С остальными родственниками поговорю после обеда. Кстати, прием пищи у нас через час, поэтому надо быстро выслушать новости и принять решение, что оказалось одновременно легко и сложно. Все дело в Лизе, с трудом сдерживающей чувства и перескакивающей с события на событие. Антон Ульрих больше молчал, но грамотно направлял речь дочери в нужное русло, когда она забывалась. Если кратко пересказать получасовой монолог сестренки, в их мирке произошло удивительное событие. Прослышав о предстоящем смотре невест, из-под строго надзора злобных родственников сбежала молодая княжна Мария Елецкая. Она представляла знатный, но пришедший в упадок род, ведущий свои корни от Федора Ивановича, последнего удельного князя Ельца. Маша сирота и всю жизнь испытывала на себе гнет с издевательствами от родственников. А ведь она единственная наследница состояния своего отца по завещанию. Но ее имение с остальным имуществом захватили дядя с тетей. Громко воскликнула Лиза и осеклась под взглядом отца, ведь это несправедливо. «Ваницка, ты ведь теперь император. Почему же в России творится подобный произвол? Эх, знала бы сестренка, как живет большая часть моих подданных. Но сейчас речь не о простом народе. Перевожу взгляд на отца». Тот понял меня без слова и начал объяснять. Мария – единственная из подходящих по возрасту девиц Елецких. Поэтому старшие родичи решили принять участие в смотре невесты и недавно привезли ее в Москву. Среди молодых представителей рода трое юношей, одна замужняя дама и две совсем юные девицы. Потому выбор пал на Марию. Я узнавал через Яковлева, там действительно много неоднозначного. Имущество княжны находится под управлением родственников, а ее саму держали в черном теле. Антон Ульрих недовольно нахмурился, очень похоже на твои сказки о Золушке, только здесь правда жизни, а не байки. Но девица оказалась с характером и решила сама искать справедливость, добившись твоей аудиенции. В народе давно ходят слухи о добром царе Иване, думаю, ты сам это знаешь, исходя из количества просителей. Здесь я грустно вздохнул, такого множества различных ходоков, несущих послания с просьбой помочь и пресечь творящуюся несправедливость, я не ожидал. Меня буквально завалили бумагами, и пришлось срочно расширять штат канцелярии, создав департамент, рассматривающий челобитные и жалобы. По незнанию наша героиня отправилась в Петровский дворец, а не Лефортово. Княжне повезло, что представленная тобой охрана выслушала Марию и не прогнала. Тут еще Лиза с Петей возвращались с прогулки и встретили ее у ворот, а далее все закрутилось, как рассказала дочка. «Может, это судьба?» Отец хитро улыбнулся. «Конечно, как же еще?» Елизавета тут же поддалась на легкую провокацию. «Петя и Маша просто созданы друг для друга. И не смейте даже подвергать это сомнению. Делайте, что хотите, но я не дам княжну в обиду. Пусть будет моей статс-дамой, коли вы не разрешите брату на ней жениться. Как у нее все быстро. И ведь спорить и переубеждать бесполезно. Братец уже не такой телок, как год назад, но остается добрым и наивным молодым человеком. В его любви к невинно пострадавшей девушке я даже не сомневаюсь. Только случайность ли это? В любом случае я не собираюсь торопиться и соберу сведения о княжне Елецкой и ее семействе. Может, женой брата она не станет, но если ее действительно обидели и отобрали имущество, то справедливость будет восстановлена. Надо дать задание Шишковскому и еще одному человеку, с которым мы должны встретиться завтра. Заодно расспрошу Юлиану, она дама опытная, хотя многие считают ее ограниченной. Это не так, в чем я успел убедиться. А еще есть детвора, которую сложно обмануть. В замкнутом мирке семейства Антона Ульриха царит весьма добросердечная и искренняя обстановка. Лицемеры и разного рода хитрованы здесь не приживаются. Ведь по приезде в столицу, отец с Лизой тут же избавились от половины слуг, заподозрив их в различных грешках. Я позже проверил подозрения родственников и удивился столь верному решению. Большинство уволенных оказались шпионами и воришками. Дети сразу чувствуют неискренность, хотя не всегда могут это объяснить. Но для помощи в подобных делах у меня есть Севастьян, обладающий просто звериным чутьем на врагов и врунов. Да и Анисим неплохо разбирается в людях. А вот самих звероватых слуг малышня приняла с радостью, считая их добрыми дяденьками, заботящимися о лошадках и порядке в доме. Вот такие любопытные истории. Что я могу сказать? Мария мне понравилась, хотя вначале она сильно стеснялась, и приходилось тянуть из нее слова. После обеда, где присутствовало все многочисленное семейство, а также гостья с наставниками, мы переместились в гостиную и сели пить чай в сокращенном составе. Младшая часть отправилась учиться, Антон Ульрих вместе с друзьями ушел обсуждать какие-то важные дела, поэтому остались только старшие и фон Мингдин. Я успел перекинуться с Юлианой несколькими словами и остался доволен. Баронесса пока не доверяет Елецкой, но склонна верить в ее историю. Мария оказалась невысокой девицей лет 18 с приятным лицом и огромными голубыми глазами. На мир она смотрела немного с недоверием, но также наивно, как и братец. В общем, два сапога пара. Вернее, мне хочется верить, что это правда. После небольшого расспроса, который я постарался спрятать за обычным любопытством, понимаю, что княжна либо мастер лицемерия, либо действительно добрый и искренний человек. Уж Петя точно попал под ее обаяние, впрочем, как Лиза с Лешей. И чего теперь делать? Есть ли в Москве кто-то из ваших родственников или просто надежных людей? К удивлению присутствующих, спрашиваю фон Мингдин. Семья моей племянницы сейчас в городе. Я вам рассказывала про ее мужа, барона Фитингофа III, барон Иван Федорович Фитингофшель, 1722-1792, деятель просвещения из аздзейского рода Фитингофов, отец естествоиспытателя П. и Фитингофа и знаменитой баронессы Криденер, сделал много для сельского хозяйства и промышленности Лифляндии, ввел улучшенные системы винокурения, обработки земли и молочного хозяйства, в Риге построил и содержал на свой счет первый городской театр, создал первый рижский клуб под названием «Дие Мусси», быстро ответила баронесса. Иван Федорович не только увлечен развитием земледелия, чему решил посвятить жизнь, но и весьма порядочный человек. Да, Юлиана вызвала мое любопытство описанием своего родственника. Он на собственные средства буквально двигал вперед земледелие и всяческие промыслы в Лифляндии. Потому я и решил познакомиться со столь необычным человеком, предварительно изучив его деятельность. Наша встреча назначена на послезавтра, а вот самого немца придется побеспокоить немного раньше. Думаю, барон с вашей племянницей не откажут мне в небольшой услуге. Пусть временно возьмут на себя заботу о княжне Елецкой до прояснения дел с ее наследством. Касаемо содержания Марии, то я выделю на это средства. Конечно, ваше величество, с трудом сдерживая радость, произнесла фон Мингдин, и деньги не нужны. Наше семейство не бедствует. Радость баронессы понятна. Услуга, оказанная императору, дороже любых денег. Ведь далее она поможет карьере Фитингофа и его родственников. А с другой стороны, аздзейское семейство – не самый дурной выбор. Они еще в родстве с Сергеем Минихом, возглавляющим таможенную комиссию. Пусть лучше наверх лезут такие люди, ставящие на первое место дело, а не наживу или власть. «Но как же я?» – воскликнул Петя. «Почему ты нас разлучаешь? Какой же он еще ребенок, несмотря на то, что высок и широк в плечах? Я рядом с ним выгляжу весьма блекло. А вот ума, вернее, опыта брату не хватает. В отличие от него...» Княжна слушала молча и ждала решения. Елецкая подтвердила мои подозрения, что является весьма умной и воспитанной особой. Не забывай, что ты сейчас не просто Петр Брауншвейгский, бывший ссыльный из Холмогор, строго смотрю на стушевавшегося увольня. Ты брат российского самодержца, но и третий в списке наследников. Вы все принадлежите к императорскому семейству, а это не только большие возможности, но и немалые обязанности. Если ты имеешь серьезные намерения к Марии, то должен подумать о ее репутации. Ведь сейчас получается, что вы проживаете в одном доме, что неприемлемо и может стать причиной кривотолков. Тут оба влюбленных покраснели, поняв, о чем речь. Лиза, же пытавшаяся меня перебить, сразу замолчала. Поэтому для соблюдения приличий, Мария перебирается в дом к племяннице баронессы. Касаемо ваших встреч, никто не собирается их запрещать. После прозвучавших слов парочка выдохнула и заулыбалась. Только делайте все осторожно и не попадайтесь на глаза, кому не следует. Но за этим есть кому проследить. Главное, соблюдайте все пожелания охраны. Когда будет решен вопрос с наследством княжны, поговорим о следующем шаге. Если вы не передумаете, конечно. Судя по восторженному взгляду братца, этот точно не передумает. Да и Мария тоже. Кто же упустит возможность стать не обычной княжной, а великой? А мне нужно время для изучения всех обстоятельств, будь они неладны, будто мало мне нынешних дел. Но семья для меня первостепенна, и здесь я расшибусь, но сделаю все, чтобы родственники были счастливы. Тут еще Эрнст Мекленбург-Стрелицкий, которого я выбрал в женихи Лизы. Немец должен прибыть в ближайшее время, и придется уделять внимание его персоне. Судя по докладам, герцог не идеал, но и не откровенный скот, которых хватает среди аристократии. Плюс он является хорошей возможностью установить более тесные связи с Англией. Ведь король Георг очень любит свою жену, являющуюся сестрой Эрнста. Лизе об этом знать не обязательно, пусть спокойно делает выбор. Не понравится, переживу. Принцев в Европе как грязи, а сестренка у меня одна. Вернее, их много, но именно Елизавета сейчас на выданье. Хотя больная, и брак ей не грозит. Касаемо бастардов, то пора подумать об их судьбе. Я уже издал указ, что все дети Антона Ульриха от простолюдинок получают дворянство и фамилию Антоновские. Звучит забавно, но все по делу. От титула отказалась только старшая дочь отца, Мария. Сестренке хватило выделенных денег, благодаря которым ее муж стал купцом первой гильдии, и самого факта, что она родственница императора. Думаю, вскоре на севере начнет подниматься и богатеть новый торговый дом, имеющий прочные связи в Зимнем дворце. Главное, чтобы не воровали, а в остальном я всегда помогу. Вдоволь наговорившись в уже более спокойной обстановке, я пошел играть с малышами, у которых закончились занятия. Немного отдохну душой и снова к делам. Я уже и забыл, когда вдоволь высыпался. Если бы не занятия гимнастикой и фехтованием по утрам, то даже не знаю. Именно на этом и держусь. А встречи с семьей придают мне душевного спокойствия и стойкости. Ведь если я не удержу власть, то придворная свора отыграется на моих братьях и сестрах. Садись, хватит мяться у входа, устало говорю брату, изучающему обстановку моего кабинета. Антон здесь еще не был и с изрядным любопытством рассматривал шкафы с секретером. Осторожно сев в гостевое кресло, он молча посмотрел на меня, ожидая разговора. Надо заметить, что братец несказанно удивил. Оказывается, его настоящей стезей является не торговля, где он уже снискал немалые успехи. Антон Антонович – просто прирожденный разведчик. Более того, он умеет не просто добывать важные сведения, но способен находить нужных людей, выполняющих его поручения. Я особо не считал выданных брату сумм и был несказанно удивлен, когда он представил отчет. Этот хитрован вложил часть полученных денег в создание сети осведомителей из слуг столичной аристократии. При этом он нашел толковых исполнителей, которые выполняют его поручения. Пока особо важных сведений добыть не удалось, но это только начало. Да и иметь свою невидимую разведку не откажется любой правитель. А тут ее возглавляет человек, которому можно доверять. По крайней мере, пока. Плохо, что нет верного наставника, который мог бы научить Антона правильно вести дела. Ведь ему приходится додумываться до многих вещей самостоятельно. Только где взять такого человека? Обращаться к Шишковскому глупо, а иных путей у меня нет. Я рад успехам, которых ты достиг за столь короткий срок. Но перед тем, как мы продолжим беседу, хочу услышать ответ на вопрос. Тебе действительно нравится нынешнее занятие или это развлечение? Просто надо сделать выбор. Может, ты лучше вернешься к торговым делам? Братец задумался. Я же продолжал внимательно его разглядывать. За год Антон заматерел и превратился в молодого мужчину, похожего на небогатого торговца. Он сам решил, что подобный образ подходит больше всего, и наверняка оказался прав. Мне не с руки бродить по улицам, но кажется, что в таком наряде легче затеряться в толпе. А еще брат стал весьма осторожным, старался лишний раз себя не выпячивать. Ко мне в покое его провели через вход для прислуги в сопровождении Пафнутия, скрывая от слуг. Это он сам придумал. Мне по душе нынешняя деятельность. Торговля, занятие увлекательное только поначалу, а далее скука смертная, слышу в ответ через некоторое время. Ты готов пойти на определенные жертвы ради нынешней работы? Нет, деньгами и чинами я не обижу, только их нельзя будет показывать окружающим. Не понял, удивленно вскинулся брат. Больше не будет Антона Антоновича Холмогорова, помощника купца второй гильдии Семужникова. На свет появится Михаил Долгих или Иконников. Для начала он откроет мелкую лавку, а далее трактир. Начинаю описывать свой замысел. В столице у тебя более нет знакомых, кроме старых осведомителей. Но даже от них лучше отгородиться верным человеком. А почему именно Михаил? И как бы Тес, братец непонимающе развел руками, но я понял, о чем он. Назовись хоть Авксентием Феоктистовым или Феоктистом Авксентьевым, без разницы. Касаемо семьи, то ты для них пропадешь. Вернее, мы тебя якобы отправим в Сибирь, откуда будут идти письма, а затем тебе лучше исчезнуть. Понимаю, что мое предложение излишне жестоко, но у меня есть свой резон. Семья теперь на виду, и регулярное появление Антона должно привлечь к нему внимание, а далее толковым людям вполне по силам раскопать, чем занимается известный купец, продающий разнообразные новинки. Он уже привлек к себе внимание. Мне же нужен совершенно неприметный человек, заодно с тайным пристанищем в виде трактира, где можно проворачивать любые дела. Подобное место и посещающих его людей крайне сложно отследить. Тут дело даже не в разветвленной сети, которую братец должен раскинуть на всю столицу и далее крупные города. Возможно, мне придется спрятать человека или даже целый отряд. В общем, я обдумал предложение майора и немного переделал его под себя. За 2 года Антону необходимо создать чуть ли не тайное общество, которое будет противостоять моим врагам, и действовать оно будет украдкой. Думаю, аристократы не прекратят злоумышлять против моей персоны. Вот мы и противопоставим им свою структуру из собственных слуг. А судьба Антона меня волнует. Если он откажется, то я пойму и буду искать другого человека. Но объективно у меня нет другого кандидата. Я ведь нахожусь в окружении вельмож и чужих людей, которым доверять просто глупо. Разве что Пафнутий и тройка обозников присягнули мне на верность по велению души. Только их готовили совершенно к другим делам. Они больше охранники и даже убийцы, но не разведчики. Я согласен. Буду теперь Михаилом Иконниковым, тихо произнес Антон и грустно улыбнулся. Тогда слушай новое задание. Глава 4. Февраль 1766 года. Москва, Российская империя. Надоели они мне пуще репы пареной. Хотя я никогда не ел самую распространенную крестьянскую еду. Речь о придворной комарилье, как метко обозвал аристократию Доналанса. Тяжело смотреть на эту бесконечную череду лиц, алчущую исключительно власти, денег и развлечений. Мне бы сходить в салон и пообщаться с литераторами или обсудить научные открытия. А нет, приходится давать очередной прием, куда слетается высший свет. Вдобавок я начинаю опасаться девиц, съехавшихся на смотрины. Нужно уделить каждой немного внимания под пристальными и недобрыми взглядами остальных соискательниц. Хочется плюнуть на все и посвятить себя только делам, но Шувалов с остальной шестеркой сразу прибегут убеждать меня, что император должен уделять внимание верноподданным. Так, кто против? Разве что у нас разное понимание поданного. Для меня это простой народ, купцы и служилое дворянство, тянущие на себе Россию. У вельмож мнение противоположное. Боюсь увидеть их лица, коли они узнают о моих мыслях. Совсем окружили и спеленали условностями, обзываемыми этикетом. Жду не дождусь, когда начнется ледоход, и настанет время выдвигаться во Владимир, а далее Нижний Новгород, откуда начнется мое путешествие вниз Волги. Кстати, к чести Трубецкого, подготовка к столь нелегкой Одиссее уже началась, ведь в обязанности обергов-маршала, кроме ведения моего хозяйства и устройства различных церемоний с приемами, входит организация путешествий. Сначала мне показалось, что князь решил злоупотребить нынешним статусом, зачастив ко мне на приемы, но подозрения оказались ошибочными. Представьте себе сложности, с которыми столкнулся Петр Никитич. Даже при самых скромных расчетах, в нашем караване будет около 50 возков и столько же телег. Ведь, кроме меня, секретарей, личных слуг и охраны, с нами едут обычные обозники, лакей, рота измайловцев. Прибавим пару десятков вельмож, которые не собираются оставлять меня надолго в одиночестве. У них тоже хватает своих людей. Получается, что наша процессия растянется версты на 2, если не больше. Вот князь и начал заранее согласовывать места остановок, снабжать их дровами и продовольствием. Трубецкой в армии особо не служил, но в дальнем походе однажды участвовал. Поэтому он отнесся к поручению весьма серьезно, даже скрупулезно. Самое забавное, что больше всего времени при наших встречах уходило на согласование списка отправляющихся в путешествие. Уж больно много желающих выразили желание сопровождать императора. Им заняться нечем, так, я найду, ведь держава наша обширна. Вон на Волге, Урале и Сибири нужны толковые люди. Но подобное предложение, по словам Петра Никитича, дворян не воодушевило, зато отстали. Надолго ли? Тут еще возбудились Шувалов с Нарышкиным, недовольные моими частыми встречами с Трубецким. Взрослые люди, а ведут себя будто дети неразумные. Я уже устал говорить, что оцениваю людей по делам, а не мельканию передо мной. И через год после коронации каждому крупному чину держать ответ. Однако знать ничего не слышит и продолжает свою мышиную возню. С другой стороны, пусть ссорится, так ими легче управлять. Хорошо, что я создал несколько групп из приближенных, которым очень тяжело договориться. Только как они мне надоели. Ваше Величество, могу ли я надеяться на место в кортеже? Мне кажется, что подобное путешествие весьма любопытно. В Европе слишком мало знают о России, кроме Санкт-Петербурга и Москвы. А мой секретарь обладает склонностью к сочинительству. Он бы смог ярко описать поездку и предоставить ее на суд европейской публике. Не успел я станцевать полонез и минуэт, как появился английский посол. Мне бы сейчас водички попить, а тут этот сэр, прилип акирепень, и ведь не прогонишь, снова чертов этикет. Тут же начали подтягиваться другие посланники и несколько вельмож. Не считая моего обычного сопровождения, в лице Шувалова, Трубецкого, Гагарина и Нарышкина получилась целая толпа. Лучше общаться с претендентками, чем с этими волками в овечьей шкуре. Хотя нельзя заблуждаться насчет девиц. Там под личинами могут скрываться такие чудовища, что лучше об этом не думать. Касаемо просьбы англичанина, мне с трудом удалось сдержать чувства. Неужели знает? Я ведь только недавно обсудил весьма перспективную затею с канцлером, главой коммерц-коллегии Голицыным, возглавляющим дипломатическое ведомство. Вернее, само предложение было обсуждено еще в столице. Сейчас мы занялись деталями, благо чиновники одобрили прожект. В осведомленности европейских послов, имеющих в России свою агентуру, я не сомневаюсь. Англичане вообще не стесняются и лезут в наши дела. При попустительстве трех моих предшественников, надо заметить, со мной подобные вещи не пройдут, что поняли даже самые недалекие придворные. Среди высланных мятежников хватало подозреваемых в сотрудничестве с иностранцами. Остальным персонажам сделали внушение, вместо каторги отправив в провинцию и имение, что наверняка замечено послами, вынужденными менять тактику и искать новых предателей. Только Шишковский не дремлет, а чиновников предупредили, что связь с иностранными посланниками, купцами или принадлежность к масонству будет восприниматься как измена. Нет, торговать или общаться с европейцами никто не мешает, но даже подозрение в получении денег или излишне тесных связях сразу будет наказываться. Так вот, два дня назад мы обсудили результат переговоров с персидскими посланниками. Посольства этой магометанской державы в России нет, но хватает купцов, торгующих на Волге, и под личиной торговца часто скрываются шпионы шаха. В общем, люди Голицына, добравшиеся до Астрахани, прислали сообщение, что наше предложение рассмотрит, и летом в город прибудет полномочный посол. Я предложил Керимхану заключить долговременный торговый договор. Военная мощь персов сейчас ослаблена, а сама страна еще не отошла от междоусобиц. Поэтому вряд ли они помогут России против османов. Но оттянуть на себя кое-какие силы соседей, персы способны. Тем более, что у порта очередные сложности с бунтующим Египтом. Если ударит одновременно, то нам будет полегче. Еще бы привлечь мамилюков, над чем Голицын тоже работает. Но главное, торговля, выгодная обеим державам. В последние годы она изрядно пострадала из-за войны. И вдруг в мой караван, главной целью которого станет Астрахань, где пройдут переговоры, просится английский посол Маккартни. Тут волей-неволей начнешь задумываться. Хотя, я могу и ошибаться. Но увеличение товарооборота с Персией для англичан, как нож в бок. Ведь таким образом мы начнем получать восточные товары напрямую, без немалой наценки торгашей с Альбиона. Я бы тоже с радостью посетил окраины России. Как верно заметил граф, это весьма любопытно. К разговору присоединился француз де Бретёль. Мысленно выдыхаю и одновременно усмехаюсь. Послы тоже изрядно надоели, пытаясь подобраться ко мне поближе. Уж больно колючим и несговорчивым человеком является новый глава иностранной коллегии. И Дмитрий Голицын сразу оказался рядом, превратив бал в собрание. Послы явно недовольны появлением вельможи, но не выказали вида. Вы плохо знаете географию России, дорогой барон. Но я могу помочь вам увидеть настоящие окраины. Вас устроит поездка на Урал, или вы предпочтете Сибирь? Произношу под улыбки присутствующих, наслаждающихся уязвленным французом. Делаю небольшую паузу, давая возможность вельможам обменяться шутками. Господа, моя поездка не развлекательная. Не будет пышных приемов или огромных толп народа, восторженно приветствующих правителя. Вы же знаете, что осенью состоится уложенная комиссия. Вот и не мешает узнать, о чем действительно думают подданные. Поэтому я иду работать, а дорога в 4000 верст займет 7 месяцев. Делаю еще одну паузу, внимательно оглядывая собравшихся, и задаю вопрос. Неужели мои царственные братцы послали вас в Россию, дабы проводить время в бессмысленных и долгих путешествиях, или у нас нет никаких насущных дел? Перевожу взгляд на англичанина, который недавно потребовал пересмотра торгового соглашения, заключенного по настоянию Панина. Надо отдать должное графу, здесь он принес империи немало выгод. Потому посол и всполошился, поняв, что это при Екатерине договор можно было обходить. Но сэр Маккарт не сразу разобрался, что в мое правление закон будет соблюдаться вплоть до последней запятой. А такие люди, как Миних и Гагарин, мзду не берут, пресекая воровство среди подчиненных. Это значит, что таможенные пошлины выплачиваются в полной мере, а Россия потихоньку начинает отказываться от торговли исключительно сырьем. Потому сейчас идут весьма насыщенные переговоры графа с Голицыным. Только англичанин не угадал, думая продавить наше упорство. Князь одновременно общается с голландцами, которые тоже претендуют на узурпацию торговли с Россией. Думаю, в итоге мы дадим больше преференций подданным штатгальтера Вильгельма В, но и с королем Георгом ссориться нельзя. А еще есть французы. Поэтому будем договариваться к нашей выгоде, конечно. Ведь без русского леса и пеньки не будет боеспособного английского флота. Голландцам же необходим наш хлеб. Значит, господам с Альбиона придется идти на уступки, несмотря на потерю прибыли. Главное, чтобы не пострадал карман русского дворянства, иначе следующий заговор – дело времени. Но я заранее издал статью в газете, объясняя людям, что забочусь об общей выгоде. Понятно, что писали ее люди Миниха, но общие принципы там мои. Пока народ наблюдает и вроде поддерживает новые указы. Судя по ухмылке прусского посла, он оценил мой маневр. А вот остальные дипломаты, включая австрийца, остались недовольными. Еще бы, пропадает возможность хорошенько разведать внутренние губернии империи. Касаемо англичанина я до конца не успокоился. Да и француз, тот еще прохиндей. У каждого из вас сейчас важные переговоры с князем Голицыным. Продолжаю затянувшийся разговор. Кто-то обсуждает торговлю, другие политику. Может, объясните мне, с кем договариваться президенту коллеги, коли главные переговорщики отсутствуют? По возвращении я собирался внимательно изучить будущие соглашения, поэтому не вижу причины откладывать все на 7 месяцев. Или у кого-то есть возражения? Француз сразу начал велеречиво объяснять, что готов отправить со мной ближайшего помощника. Выглядело это неубедительно, о чем барон догадался, прекратив словословие. «Может, вы позволите мне продолжить танцы?» Насмешливо смотрю на собравшихся, которые тут же расступились. «Я же иду к своей даме, которой был обещан следующий танец». Остальные соискательницы с недовольством посматривают на послов, помешавших им пообщаться с императором. Кстати, танцы начали доставлять мне удовольствие. Хороший способ развеяться после тяжелого дня. Главное, не впасть в безумие, поменяв государственные дела на развлечения, как многие европейские монархи. Русский самодержец не может позволить себе подобного. Не заметишь, как страну растащит. Не удивляйтесь, что вас провели в кабинет тайно. Просто не хочу, дабы о вашей деятельности узнали раньше времени. Вы садитесь, разговор у нас будет долгий. Капитан кивнул и примостился на краешек кресла. Думаю, он сильно удивился, когда его вызвали в Москву, еще и прислали людей из тайной экспедиции. Я предупредил Шишковского, чтобы нужного мне человека не пугали и успокоили сразу при встрече. А то подумает, что его приехали арестовывать. Гость был невысок, строен и производил впечатление приятного человека. А еще он был образован и умен, об этом мне доложили в первую очередь. Забавно, что Чичигов 4, Василий Яковлевич Чичигов, 1726-1809, русский мореплаватель, полярный исследователь, флотоводец Екатерининской эпохи, адмирал, 1782, отец адмирала Павла Чичигова. Именем адмирала названы острова Чичигова, группа из двух островов в архипелаге земля Франца Иосифа. Не отказался от прежней моды и щеголял в европейском камзоле с париком. Оно и не удивительно, ведь Василий Яковлевич прибыл из Архангельска. Я недолго думал, кому поручить новый прожект. Для его осуществления нужен не просто хороший моряк, но и опытный управленец. Поэтому выбор сразу пал на Чичагова. Есть мнение, что капитан нерешителен и излишне долго обдумывал тактику боя в прошедшей войне. Но для меня это скорее плюс. Судя по докладам, за несколько лет пребывания главой Архангелогородского порта, Василий Яковлевич успел принести немало пользы. Он отправил несколько экспедиций, пусть часть из них оказалась неудачными. К тому же, Чичагов добился отмены более высоких таможенных пошлин для местного порта, уравняв их с Санкт-Петербургом и Ригой. Также по его просьбе Екатерина вновь разрешила вывозить хлеб через Архангельск, что вкупе привело к оживлению торговли. Из Поморья до сих пор везут немало леса, дегтя и пушнины, но количество приходящих из Европы кораблей несопоставимо с началом века, а причина упадка города носит имя Петр. Ага, наш самый великий и прогрессивный правитель. Мне удалось внимательно изучить положение тамошних дел, за что надо сказать спасибо Панину. Затем я общался с отцом и Антоном, разбирающихся в поморском вопросе. Картина вырисовывается не самая приглядная. Император с какой-то нездоровой страстью умышленно вредил Архангельску. Вроде все делалось во благо новой столицы, но как-то непонятно. С севера вывезли множество мастеровых, корабелов и моряков, осевших в Санкт-Петербурге. Это же касалось влиятельных купцов, коих переселяли, чуть ли не насильно, либо просто запрещая вывоз и ввоз многих товаров. Таким образом, была уничтожена крупнейшая ярмарка в империи, сильно пострадало кораблестроение, разорялись ремесленники и крестьяне. Купцы, не захотевшие переселяться, обнищали или перешли на иные промыслы. Более того, подобная политика нанесла непоправимый урон Великому Устюгу, Каргополю, Вятке, Татьме и Сольвычегодску, связанных с Архангельском торговыми делами. И это только видимая часть учиненного разорения. На самом деле все гораздо хуже. Можно просто посмотреть отчеты о таможенных пошлинах и товарообороте. Для меня подобная политика совершенно непонятна. Первое, о чем я спросил Никиту Ивановича, когда обдумал полученные знания, зачем было ввергать в упадок один город, а не развивать оба. Купцы работают ради выгоды, и время расставило бы все по местам. Но Петр решил, что главным портом должна стать столица. Только реформатор не обратил внимания на невозможность быстрого перенаправления торговых путей в другую сторону. В результате немало людей разорились, а казна недополучила денег. Панин тогда выдал длинную речь о необходимости развивать балтийскую торговлю, ибо она выгоднее. Но так и не объяснил, зачем было спешить и опустошать русский север. И вот теперь мне придется создавать многие вещи заново, что я и начал объяснять гостю. Василий Яковлевич, вы никогда не задумывались, почему процветают такие державы, как Англия и Голландия? Я сейчас не только про колонии, откуда многие страны получают огромные прибыли. Торговля, Ваше Величество, сразу ответил капитан, указанные вами страны обладают наибольшими торговыми флотами в мире. С ними может соперничать Испания, но она обслуживает исключительно свои заморские земли. Французы тоже начали восстанавливать океанский флот после поражений в последней войне, но они давно подмяли под себя средиземноморскую торговлю, воспользовавшись хорошими отношениями с турецким султаном, и имеют с этого барыши, сопоставимые с голландцами. Лучше и не скажешь. Есть еще Португалия, но ее политика похожа на испанскую. Только меня сейчас волнуют наши дела. Ганза давно пала, а в Балтийском море властвуют англичане с голландцами и немного датчане со шведами. Именно первые две державы давно подмяли под себя русскую торговлю, чем я крайне недоволен. Не буду ходить кругами. Тем более в деле, где вы разбираетесь лучше меня. Я считаю, что России необходим собственный торговый флот, и нам нужны не мелкие суденышки, снующие до Данцига или Стокгольма. Империи необходимы океанские корабли. Для начала они должны начать ходить в Гамбург, Амстердам, Лондон и Гавр. А далее, не мешает задуматься о расширении географии. Вижу, что Чичагов изрядно удивлен. Это он еще не знает обо всех моих замыслах. Но не будем пока пугать гостя. Это полезное и просто необходимое для России дело. Мы теряем огромные суммы, так как европейские купцы могут устанавливать любые цены на свои товары. Но как осуществить прожект? Это будет государственный флот, ведь наши купцы особо не стремятся плавать по заграницам. Вы правильно заметили, но даже в Данциг русские плавают редко. Купчины предпочитают быстро продать товар иностранцам, которые сами приплывут и все увезут. Пусть на этом торговцы теряют деньги. Мне это известно, и хорошо, что вам тоже. Потому я и выбрал именно вас для осуществления столь грандиозного прожекта. Мы приступим к делу со всех сторон. Для начала не мешает создать 2 или 3 торговых дома, которые откроют свои представительства в Германии, Голландии, возможно, Франции. Вначале торговля пойдет из Архангельска, то остановимся на этих странах. В Англию мы зайдем позже, так как сейчас у нас сложные переговоры по торговому договору. Делаю небольшую паузу и смотрю на собеседника. Тот вроде слушает внимательно и без особого скепсиса. Далее, непосредственно сам флот. Пока воспользуемся имеющимися судами. Я выдам купцам нужные суммы на их приобретение, а вы займетесь формированием команд. Понимаю, что мои возможности ограничены, да и русских моряков не так много. Поэтому начнем с 3-4 кораблей. Главное, начать. На основе этой маленькой эскадры мы будем потихоньку развиваться. Она станет базисом, где станут готовиться люди. А затем дело дойдет до строительства большого флота. Пока же надо определиться, на чем будут плавать наши купцы. Ведь для походов по Балтике и Северному морю хватит простых посудин. Но стремиться нужно к океанской торговле, что потребует совершенно иных кораблей, которые должны сходить с отечественных стапелей. Не думайте, что это наивные мечты. Вам будут помогать коммерц-коллегия и русская дипломатия. Может, я создам особую должность для решения именно торговых вопросов с другими странами. Здесь мое описание прожекта, передаю капитану папку с бумагами, только отталкиваться будем от вашего предложения. Мои мысли – это просто сырое описание без необходимых расчетов. Здесь надежда только на вас. Еще необходимо держать прожект в тайне. Понятно, что со временем иностранцы догадаются о наших замыслах. Нам просто нужно время, дабы голландцы или англичане не всполошились. Когда русские представительства пустят корни в европейских портах и зайдут на тамошние биржи, их будет сложнее выгнать. Тогда уже местные торговцы встанут на нашу сторону, ведь они будут иметь прибыль от нашего флота. Уж больно опасный прожект, ваше величество. Признаюсь честно, что у нас мало шансов закрепиться в том же Амстердаме или Лондоне. Людей убивают и за гораздо меньшие суммы. Вы же задумали отнять у европейских купчин немалый кусок. Даже царь Петр старался не лезть в это дело, хотя всячески приветствовал развитие торговли. Причем перевозки всегда оставались за англичанами и голландцами. Но для меня это вызов. Поэтому я с радостью возьмусь за прожект. А ведь капитан напрямую сообщил, что меня могут убить. Помнится, майор рассказывал, что великого Ивана IV отравили не за дурной нрав и расправы над боярами. Европейцы не простили ему введение государственной монополии на важнейшие русские товары, особенно пушнину. Я же собираюсь урвать у обнаглевших дельцов гораздо больше. Думаю, надо уже сейчас готовиться к очередному мятежу. Поэтому важно сохранить деятельность Чичигова в тайне, хотя бы 3 года. Шишковский же позаботится о недовольных, которых начнут подстрекать иностранцы. Также нет смысла влезать в столь сложную и запутанную историю самостоятельно. Помощь торговцам надо, но и делать за них всю работу глупо. Я уже предпринял кое-какие действия в этом направлении, о чем должен знать капитан. Вы осведомлены, кто такой купец Амосов и на ком он женат? Так точно, зачем-то вскочил Чичигов. Машу ему рукой, чтобы сел и продолжаю разговор. Да, это мой зять. И хотя Мария незаконнорожденная, она теперь единокровная сестра императора. Сергей Амосов принадлежит к старому купеческому роду, известному в Поморье. Поэтому никто не удивится, если он начнет быстро расширять свое дело. Особенно с учетом того, кто теперь у него в родственниках. Я выделил купцу немалую сумму на развитие, покупку собственного судна и создание полноценного торгового дома. Также ему вверено открывать представительство. Начнет купец с Гамбурга, куда и станет переправлять большую часть товаров. Просто с вольными городами легче договориться, нежели с целыми странами. Ваша задача – работать в связке с Амосовым и вовлекать в дело толковых купцов. Как я уже говорил, пока нам хватит 2 или 3 торговых домов, к которым должны привыкнуть в Европе. Торопиться не нужно, не тянуть глупо. Со стороны государственных учреждений вы получите полную поддержку, но не забывайте о соблюдении тайны. Делаю небольшую паузу, дабы промочить горло, а то натопили в кабинете, аж пот течет. Надо будет сделать замечание Пафнутию, заботящимся обо мне, будто о малом дитяти. Даю вам 2 дня на изучение моих записей и выработки более детального прожекта. Далее на совещании в присутствии господ Шишковского, Голицына и Щербатова, мы обсудим совместные действия. Чую, что спокойно работать нам не дадут, поэтому будем давить супостата по всем направлениям. Неси кофе и распорядись насчет обеда, говорю появившемуся Пафнутию, после ухода капитана, и прикажи днем там сильно не топить, здесь же не баня. Мой камергер-телохранитель молча кивнул и быстро покинул кабинет. Я же откинулся на спинку кресла и начал разминать шею с плечами. Надо бы ввести правило, заниматься зарядкой каждые полтора-два часа. Не то вскоре буду сутулым и толстым. И пора делать большой перерыв днем на прогулке или коньки. Пруд в Лефортово есть, а я давно хотел освоить голландскую забаву. Иначе захвораю я в этих затхлых помещениях. Правда, майор говорил, что у меня какое-то сумасшедшее здоровье и меня легче убить, чем дождаться смерти от болезни. Ведь любой другой человек давно бы помер, испытая он хоть десятую часть моих мучений. Только лучше позаботиться о себе и не искушать судьбу. Касаемо торгового флота, то нам предстоит титанический труд. После появления русских торговых домов и кораблей в Европе мы приступим ко второй части моих замыслов. Они вроде просты, но весьма сложны. Я решил присоединить Россию к числу колониальных держав, а то какая-то вшивая Курляндия имела свои плантации в Америке и факторию в Африке. Чем мы хуже? Например, острова Тринидад и Тобаго, где курлянцы основали колонию, до сих пор заброшенные Испанией, которой формально принадлежат. По африканской фактории у меня тоже есть мысли. Про чудодейственные свойства хинина мне известно от майора, как и о других лекарствах, коими поручено заниматься Крузе. А это значит, что лихорадку и прочие болезни можно лечить. Разрешение на торговлю по реке Гамбии мы получим, когда присоединим Курляндию к России. Оно достанется нам в наследство, как и некоторые купцы, до сих пор плавающие по Атлантике. Думаю, осталось лет пять. Путь предстоит не близкий и тяжелый, но не получается у того, кто ничего не делает. Я же не собираюсь останавливаться. Заодно не мешает привлечь к заморской торговле аристократию. Ведь англичане с французами вкладывают деньги в паи торговых компаний. Чем наши хуже? Почуяв прибыль, эта свора бросится в новое дело, расталкивая соперников. Может, и меня в покое оставит. Хотя, кого я обманываю? Глава 5. Февраль 1766 года. Москва, Российская империя. Вперед! Не выдержала стоящая рядом Лиза и громко закричала, в чем ее сразу поддержали другие дамы. Мужская часть зрителей старалась сдерживаться, но тут и там начали раздаваться отдельные выкрики в поддержку своих. Выглядело это забавно. Представьте себе огромную ледяную трибуну, как в римском амфитеатре, заполненную публикой, одетой в роскошные меха. По бокам беснуется народ попроще, где больше купцов, лавочников и прочих мастеровых. И шум постепенно нарастает. Причиной же творящейся вакханалии стали зимние забавы, начавшиеся по моей воле. Уж больно мне надоели постоянные балы с приемами. Вот я решил вывести людей на улицу, объявив двухдневные гуляния. У нас ведь масленица, поэтому совместим два праздника. А то дворянство не особо приветствует забавы простого народа. Так как мне совершенно не нравится мордобитие под названием «кулачные бои», было решено заменить его иным зрелищем. Выслушав советы вельмож, я выбрал задумку Пафнутия. Мой камергер предложил поиграть в снежки, что близко каждому русскому человеку. Но в нашем случае это будет штурм крепостей, выстроенных участниками. Вернее, народ давно развлекается подобным образом. Только мы привлекли к участию знать и добавили данному событию грандиозности. В результате, обсудив затею, были созданы самые настоящие дружины, заявившие о желании участвовать в действии. Оно и не мудрено, ведь я выделил в качестве приза немалую сумму на поощрение победителей, что вызвало дополнительное возбуждение, доведя число дружин до 13. А сами крепости вызвались строить самые настоящие инженеры и архитекторы. Строения получились на диво красивыми и внушительными, что аж жалко их рушить. Целые толпы народа собирались на площади близ Лефортовского дворца поглядеть за возводимыми крепостями и трибуной. Всю неделю перед началом гуляний Москва гудела и готовилась. Только количество дружин сократилось до 8, дабы игры не длились бесконечно. Участникам выдали описание правил и провели жеребьевку. Одновременно шла подготовка к иным развлечениям. Солдаты московского гарнизона и нанятые мастера заливали каток, строили горки для детей и взрослых, площадки для различных игр, которые всплыли в моей памяти и определяли места для шатров, где будут греться люди. Нет, Праздник прошел бы и без моей помощи, только я внес в него немало разнообразия и подогрел любопытство знати. Многие вельможи, в свою очередь, выделили денег победителям игр, а некоторые решили вступить в дружины. А еще были разрешены балаганы и народные театры. Я решил дать возможность людям повеселиться от души, хотя губернаторы шишковские немного поворчали. Мол, шутки в подобных представлениях весьма остры, и их мишенями часто бывают дворяне с духовенством. Получилось действительно весело. С утра у нас проходили штурмы снежных крепостей, которые по жребию устроили дружины, а далее народ развлекался на горках и участвовал в различных игрищах. Забавно, что на санках с нескрываемым восторгом катались представители самых высокородных фамилий России. Коньки пока не пользовались таким вниманием, но из-за меня вскоре они станут весьма модным занятием. Хотя стоит признать, что я долго готовился, дабы не опозориться перед множеством зрителей. Но сейчас все увлечены вторым днем баталий. Сейчас дружина, состоящая из измайловцев, штурмует городок, обороняемый солдатами гарнизона. Далее предстоит битва московских купцов, выступивших неожиданно сильно, против дворянского воинства. Думаю, победитель этой зарубы станет фаворитом всего действа. И есть у меня подозрение, что викторию будут праздновать купцы. Уж больно сплоченно и толково выступает их дружина. Само соревнование достаточно простое. По жребию дружины выбирают, строить им крепость или штурмовать. Затем победители пар меняются позициями. Все просто и немного наивно, но народу нравится. А кто я такой, чтобы противиться гласу Божьему? Меня больше волнует прибывший в первопрестольную Эрнст Мекленбург-Стрелицкий. Не нравится он мне. Зато галантный принц сразу очаровал неискушенную Лизу. Что удивительно, он понравился и отцу. Антон Ульрих не в восторге от немца, но считает его вменяемым человеком. Кандидат на руку сестренки хорош собой, велеречив и ведет себя достаточно скромно. Но есть в нем некая гнильца. Только необходимо учитывать важность возможного брака для империи. Поэтому выгода перевешивает мои сомнения. Ладно, разберемся. Время еще есть. И последнее слово за мной. Но чую, что это ошибка. Елизавета, к сожалению, совершенно теряется в присутствии ярких и умеющих себя преподать мужчин. Не сказать, что сестренка излишне влюбчива или глупа. Просто она жила в маленьком мирке, где царила доброта и любовь. Ей трудно привыкнуть к окружающему лицемерию. Тут измайловцы прорвали оборону гарнизона, и под радостные крики собравшихся водрузили знамя в центре крепости. Виктория, вижу, что не все вельможи довольны, так как ошиблись с победителем и проиграли пари. Следующая пара не вызвала особого внимания, и публика потянулась к двум огромным шатрам с деревянным настилом и печками, где можно отдохнуть, согреться, а заодно перекусить. Выпивки я тоже выставил немало, поэтому большинство потянувшихся с трибуны оказались мужчинами. Сегодня повезло с погодой. День выдался не только солнечным, но и теплым, насколько это возможно в феврале. Поэтому никто особо не мерз, а желающим расторопные лакеи приносили горячий чай. Радует, что меня ненадолго оставили в покое. Нет, претендентки так и держались невдалеке, пытаясь поймать мои взгляды. Только им не повезло. Мысленно я был на вчерашнем заседании. Разговор с Чичаговым неожиданно перерос в более монументальное действо. Через два дня капитан принес подробный прожект, изрядно отличавшийся от моих неумелых описаний. Чувствуется, что Василий Яковлевич давно обдумывал идею возрождения Поморья, а моя затея стала удачным поводом начать ее реализовывать. Прочитав доклад явно переживающего моряка, я на некоторое время задумался. Нет, мне таких вещей не потянуть, просто не хватит знаний. Поэтому на следующий день в моем кабинете собралась более внушительная компания. Кроме Чичагова, я вызвал глав адмиралтейств, Берг, Камер, Коммерции и иностранных дел коллеги. Больше всех удивился Талызин, рассматривая собравшихся. Хорошо, что к капитану у адмирала нет никаких претензий, и оба моряка тихо обсуждали прожект, который переписали секретари. Щербатов, как всегда, хмурился. Он в последнее время осунулся и почти перестал улыбаться. Что не мудрено, ведь князь заведует финансами империи. Голицын дипломатично помалкивал, но очень внимательно изучал бумаги. Также сосредоточенно вел себя Миних, отвечающий за российскую торговлю. А вот глава Берг-коллегии Шлактер быстро пролистал доклад и находился в явном недоумении. В чем-то Иван Андреевич прав. Обсуждаемая тема далека от его обязанностей. Господа, сегодня у нас важный и любопытный вопрос, который надо рассмотреть со всех сторон. Нарушаю молчание, Когда все собравшиеся ознакомились с документом, капитан Чичигов предложил весьма амбициозный прожект, который подразумевает открытие наших представительств в Европе и строительство торгового флота. Понимаю, что в данный момент это дело неподъемное, но чем мы раньше начнем, тем быстрее казна получит дополнительные доходы. Василий Яковлевич, было, встрепенулся, когда я назвал его автором прожекта. Только это правда, ведь у меня был обычный черновик и неумелые наметки, а у него продуманная стратегия. Ваше Величество, хочу выразить свое сомнение в прочитанном докладе. Талызин не стал молчать, ведь прожект напрямую затрагивал его ведомство. Мне понравилась идея строительства так называемых чайных кораблей. Они могут принести пользу в будущем. Только вы сами приказали готовиться к походу в Средиземноморье. Денег не хватает на военный флот, да и людей тоже. Верфи загружены работой на ближайшие 2 года. Мы будем нанимать всех более или менее толковых офицеров, в первую очередь иностранцев. Ведь своих не хватает и их придется долго учить. Если Россия одновременно начнет строить торговые суда, то пострадает военный флот. Касаемо чайных кораблей, то дело простое. На Чичигова 2 года назад вышел голландский кораблестроитель Корнелис ван Сиптарт. Мастер не нашел понимания на родине и временно занялся торговлей. В отличие от большинства коллег он ходил в Архангельск, а не столицу, так как больше скупал меха. Корабел предложил строить быстроходные суда, которые должны заменить медлительные и пузатые торговые посудины. Екатерина отклонила предложение Чичигова по восстановлению Архангелогородской верфи и создания новых кораблей. И тут я вызвал его в Москву. Только покойница была права. Затея ведь крайне сложная и затратная. Иван Лукьянович, за финансирование флота не беспокойтесь. Я выбиваю из Михаила Михайловича каждую копейку, киваю на вымученно улыбнувшегося Щербатова. Более того, существование торгового флота без военного – глупость. Это если мы решим торговать за пределами Балтики. Но почему не начать готовиться уже сейчас? От вас нам необходимы обученные люди. Ведь капитаны и матросы на деревьях не растут, торопиться не будем. Но после победы над османами у нас должны быть готовые экипажи. Ведь России важна не только Северная Европа, но и Средиземноморье. Поэтому торговый флот мы начнем создавать еще и в Азове, или, скорее всего, в одном из захваченных городов. Нельзя забывать и об Астрахани.